Львов. Понедельник, 25 января 1937 года. 3 часа пополудни. Мок, Попельский и Заремба стояли на ступеньках здания на Алонского и самоуверенно смотрели на флеши фоторепортеров, которые ежеминутно освещали их фигуры резкими белыми вспышками. Выдвигали вперед челюсти, выпячивали грудь в сторону объективов, втягивали живот. Словом, делали все, чтобы читатели львовских газет увидели в сегодняшнем вечернем выпуске трех столичных ковбоев, решительных и готовых на все, лишь бы только схватить людоеда и насильника девиц. Попельский дал знак дежурному, который поправил фуражку, одернул шинель, после чего с охотой двинулся в сторону журналистов и попер на них большим животом. «Достаточно, господа, достаточно, конец. Тут работают», — повторял страж зычным голосом и, раскинув руки, направлял всех в сторону входной двери. Неожиданно полицейские услышали за собой стук дамских туфель, обернулись, и каждый из них по-своему взглянул на секретаршу начальника. Заремба со снисходительной улыбкой, Попельский с беспокойством, Амок с вожделением. Панна Зося зарумянилась под их взглядами, хотя в этом мужском мире работала уже 2 года и знала разные проявления интереса к себе, от робких взглядов до завуалированных предложений. Пан комиссар протянула в сторону Попельского листок. «Извините, только сейчас успела это переписать. Шеф хотел бы, чтобы вы глянули на депешу, которую он высылает во все воеводские управления». «Спасибо». Попельский взял лист и сразу, без подготовки, перевел на немецкий. «Прошу всех начальников следственных отделов собрать информацию об убийствах, совершенных с особой жестокостью, с признаками людоедства. Информацию просим переслать по направленному ниже адресу, подпись начальника и так далее». Попельский смотрел на Мокка. Тот за 1 минуту из сатира превратился в бдительного полицейского. «Мне кажется, Мок задумался, что кое-что следовало бы добавить». «Мне кажется, я знаю, что вы имеете в виду, криминал-директор». Попельский посмотрел на Зарембу. «Отвернись, Велик, и нагнись немного. Поработаешь столом. Напишу у тебя на спине». «Я сейчас буду аравийским верблюдом». Заремба начал горизонтально двигать челюстью, представляя экзотическое животное. Панна Зося взорвалась смехом. Заремба снял шляпу и корчил ей глупые рожи, пока комиссар своим ватерманом дописывал свои замечания. «Прошу также сообщать обо всех случаях укусов, совершенных людьми, даже если речь не идет о смертельных случаях, особенно при условии, что повреждения были в районе лица». Попельский говорил, что он пишет, а потом поставил точку так сильно, что едва пером не проткнул бумагу. «Прошу дополнить именно так, панна Зося. И прошу сказать начальнику, что при случае я объясню ему это дополнение». Панна Зося побежала, попросив, чтобы они минутку подождали. Ее стройные тонкие лодыжки замелькали во мраке коридора. Мок не спускал с них взгляда. «Ну же, криминал-директор!» Попельский строго посмотрел на Мокка. «Очнитесь-ка! Вы такое дополнение имели в виду?» «Да-да, что-то такое». Мок махнул рукой, словно отгонял осу. «Вы, наверное, вычитали это в моих мыслях. Хватит уже этих титулов, ладно?» Мок продолжал задумчиво смотреть в глубину коридора. «Мне никто никогда не говорил, что в Польше такие красивые женщины», — чувственно усмехнулся он. «Успокойтесь». Попельский снял котелок и всмотрелся в Мокко неподвижным взглядом. «Панна Зося могла бы быть вашей дочерью». Мок тоже снял головной убор, причесал костяным гребешком густые волнистые волосы, потом поправил пальто, силой натянул перчатки, стал перед Попельским, расставив ноги и уперев кулаки в бедра. Был ниже его, но мощнее, выдвинул челюсть и процедил сквозь зубы. «Дорогой пан, попрошу не делать мне подобных замечаний. У вас нет права быть моралистом. Это не я езжу с девками». Употребил польское слово, слышанное от Зарембы, поездом. «И не покрываю их в салоне, как бык». Попельский долго смотрел на Мокко. Должен был отреагировать быстро, чтобы показать этому швабу, что он не у себя дома, что здесь он всего-навсего помощник, подмастерье в польской государственной полиции. Но если бы не мог, и его данные, Попельский бы сейчас беспомощно заламывал руки над загадкой монстра, который в Драгобыче и мастисках влез через крышу в комнаты, занятые паннами, лишил их чести, обезобразил лица и удушил. И неизвестно, как подчеркивал Мок, в какой последовательности это проделывал. Если бы этот немецкий полицейский не приехал сюда из далекого Вроцлава, он сам каждое утро с болью и бессилием всматривался бы в красивое еще детское лицо спящей Риты и задумывался, когда его дочь станет жертвой зверя. В голове быстро крутились картины. Салон-вагон, заполненный вздохами и стонами Блонди, его ладони, сжимавшие ее бедра, сицилианская защита в шахматах, доктор Питгирный, склонившийся над останками, сшивает лицо девушки, душераздирающий, рыдающий портье в еврейской гостинице в мастисках. Рита курит папиросу в притоне на Замартыновской, его ладони, заблудившиеся в волосах Блонди, многозначительно улыбающийся Мок. Эти образы накладывались друг на друга и предвещали припадок. Но это он властвовал над эпилепсией, а не она над ним. В его власти было позволить ей на мгновение затмить и одновременно прояснить разум. Но еще не сейчас. Покрывал как бык. Как бык. Эта фраза ему очень понравилась. Неожиданно разразился смехом. «Должен вам сказать», — упер ладони в колени и подвывал от смеха, что именно из-за вас не покрыл, как следовало бы, а у меня еще столько времени было до Львова. «Поезда, кстати, ходят и между Львовом и Бреслау», — ответил Мок, прищурился, высунул язык и сжал кулак, а его предплечье заходило вперед-назад, напоминая шатун локомотива. «Приглашаю вас в метрополию над Одером, в обществе каких-нибудь двух молодых дам из Польши. Туда и обратно». «Господа, господа!» — зашипел Заремба. «Не стыдно вам развращать молодежь? Вам сколько лет? Лысый, не валяй дурака!» Перед ними стояла разрумянившаяся панна Зося с депешей для окончательного согласования. Не знала немецкого, но отлично понимала, что означало движение предплечья, показанное Эберхардом Мокком.